Если вы поместите их с обратной полярностью, приемник работать не будет. Ерунда. Надменно заявила женщина. Приемник должен работать независимо от того, в каком положении установлены батарейки. Я включаю в розетку мой телевизор, и меня не интересует, какой стороной я сую вилку в розетку. Вы просто оправдываетесь, как всегда делают все мужчины. Она выразительно засопела и повернулась, чтобы взять приемник, который все еще, хрипя, воспроизводил мелодию. «Одну минуту, мадам!» — воскликнул управляющий. «Я все объясню вам, а не то вы вновь столкнетесь с такими же трудностями». Опередив ее, он взял приемник и быстро отвинтил крышку батарей. И вытащив все батарейки, он поместил их обратно в неправильное положение и включил воспроизведение, но ни звука, ни скрипа, ни шипения не раздавалось. Поменяв положение батарей, он продемонстрировал женщине теперь уже работающий приемник. «Попробуйте сами», — с улыбкой предложил он. «Я не знала. Я никогда об этом даже не подозревала», — сказала женщина подавленным голосом. Потом, торжествуя, она указала на ассистента. «Да, но он должен был мне сказать. Откуда же я могла знать?» Управляющий взял с полки батарейку. «Посмотрите, мадам», — сказал он. «Все батарейки имеют по два контакта, один — плюс, другой — минус. Чтобы батарейка работала в приемнике, она должна быть помещена в гнездо в правильное положение. Ваш телевизор устроен по-другому, и он работает от источника переменного тока, а полярность дифференцируется уже внутри телевизора. У всего, у батареек, магнитов и у многих других вещей есть полярность. Даже мужчины и женщины — это два разных поля». «Да», — сопела женщина, искоса поглядывая на управляющего. «Все мы знаем, что случается, когда они бывают вместе. Звездочка, звездочка, звездочка, звездочка, звездочка, телефон звонил долго и настойчиво. В противоположном углу гаража, подняв голову в ответ на звонок, раздраженно вздохнул человек в сером комбинезоне. Схватив кусок хлопчатой бумажной тряпки, он вытер замасленные руки и бросился ко все еще звонящему аппарату. «Гараж Стива, продажи и сервис», — произнес он в трубку. «Ох!» — воскликнул женский голос на другом конце провода. «Я думала, что вы никогда не подойдете к аппарату». «Извините, мадам», — ответил механик. «Я был занят с другим клиентом». «Ну ладно», — ответила женщина. «Это миссис Элиса Сфернса. У меня не заводится машина, а мне совершенно необходимо быть в центре». Механик снова вздохнул. «У женщин постоянно возникают проблемы с тем, чтобы завести машину, но все-таки это тот самый случай, когда за работу можно получить достаточно денег». «Вы проверяли стартер?» — спросил он. «Да, да, конечно», — возмущенно проговорила женщина. «Я нажимаю, нажимаю, и ничего не происходит, машина не подает никаких признаков жизни». «Вы приедете прямо сейчас?» — волнуясь, спросила она. Механик мгновение размышлял, муж женщины — хороший клиент, и... «Да. Ему следует ехать». «Да, миссис Элис», — сказал он. «Я буду самой большей через 30 минут». Как раз в это время возвратился его помощник, который ездил за запасными частями. Стив поспешил к пикапу. «Джим, подготовь, пожалуйста, запасной аккумулятор и соединительный кабель, хорошо», — поспешно проговорил он. «Мне нужно поехать и посмотреть машину миссис Элис, но прежде я хочу умыться». Он в спешке бросился в душ, смыл грязь с тела и сменил свой замасленный комбинезон. Зачесав назад волосы, он большими шагами подошел к уже готовому пикапу. «Остаешься за главного, Джим?» — крикнул он, выруливая на дорогу в направлении пригорода. 10-минутный путь к дому миссис Элис пролегал через новые застройки с богатыми комфортабельными домами, и он думал о том, сколько же здесь потенциальных клиентов. Люди живут здесь в пригороде, ездят в центр на своих больших новых машинах и тратят там деньги. Он может рассчитывать, что к нему обратятся лишь те, у кого старые машины, или, как в этот раз, если машины не заводятся, думал он. А в остальных случаях они все побегут к Флешпиту или к Хонис Трейдер Джо, привлеченные сверкающими ставнями на окнах и яркой рекламой. Подъезжая по дороге к дому миссис Элис, он увидел, как стройная женщина в нетерпении переступает с ноги на ногу. Заметив выруливающий пикап, она побежала навстречу. «О!» — воскликнула она. «Я думала, вы никогда не приедете». «Я добирался всего лишь 20 минут, мадам», — мягко возразил Стив. «Ну так что случилось? Это уже ваше дело», — резко сказала миссис Элис и, повернувшись, пошла к своему гаражу для двух машин. Стив посмотрел вокруг, отмечая запасные колеса, аккуратно прикрепленные к стенам, пятигаллонный бак масла с хитроумной крышкой и новенький аккумулятор, все еще подсоединенный к зарядному устройству и со всей еще горящей лампочкой предела зарядки. «ГММ», — подумал он. «Здесь не должно быть никаких проблем с батареей». Подходя поближе к новенькой машине, он открыл дверь и занял место водителя. Проверяя все системы автомобиля, пробуя сцепление и пытаясь убедиться, что механизм не приводится в движение, он нажал на кнопку зажигания. Ничего, никаких признаков жизни. Даже красная лампочка, показывающая, что зажигание включено, не зажглась. Выбравшись из кабины и подняв крышку мотора, он увидел, что мотор чист и все проводы зажигания новые.